голосу, прятавшемуся за полем, его хриплая ругань показалась глазом Божьим. «Какая скотина топчет там мой табак!» Дальнейшие события развивались вполне счастливо, как и во всех подобного рода историях. Угадав название цветка, торговец оставил дьявола в дураках. Весь табак, возросший на его поле, он забрал себе. Вот и все. Но тут я задумался, не таит ли старинная эта легенда более глубокого смысла. Пусть дьяволу не удалось заполучить душу и тело торговца. Зато он распространил табак по всей нашей стране. То есть я хочу сказать, не сопутствовал ли поражению дьявола успех, равно как спасению торговца, падение? Дьявол, коли уж упадет, даром не встанет. И разве не бывает так, что человек, уверенный, будто поборол искушение, неожиданно для себя оказывается его рабом? Попутно, очень коротко, расскажу о дальнейшей судьбе дьявола. По возвращении своем святой Франциск силой священной пентаграммы изгнал дьявола из пределов страны. Ну и после этого он появлялся то тут, то там в обличье миссионера. Согласно одной из хроник, он частенько наведывался в Киото, как раз тогда, когда там возводился храм Намбанзи, католический храм, построенный в 1568 году, буквальный перевод названия «Храм южных варваров». Существует версия, будто Касин-Кодзи, тот самый, который поднял насмех Мацунага Дандзё, и был этим дьяволом. Касин-Кодзи, скончался в 1617-м, прославлен в Японии как знаток чайной церемонии. Мацунага Дандзё, чаще именуемый Мацунага Хисахиде, 1510-1577, крупный японский феодал и военачальник. Впрочем, дабы не отнимать драгоценного времени, я отсылаю вас к трудам достопочтенного Лёфкадио Хёрна. Лёфкадио Хёрн, 1850-1904, с 1890 года жил в Японии, написал ряд книг о Японии, и очерковых, и билетристических. «Кокоро», латынь, «душа», «японские сказки» и ряд других. После того, как Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру, кое-кто еще видел дьявола, но потом он исчез совершенно. Христианство было запрещено в правлении Тоётоми Хидэёси 1536-1598. При Токугава и Иясу 1542-1616, основатели третьей династии правителей Японии, запрет был сохранен. На этом свидетельства хроник о нем обрываются. Жаль только, что мы ничего не знаем о деятельности дьявола, когда он появился в Японии вновь, после Мэйдзи, то есть после революции 1867 года. 21 октября 1916 год.